Я подошел к мокрице, приподнял, килограмм 30, могу и на руках допереть, но армия закончилась у меня уже давно. Это там круглые носят, квадратные катают, а я рискну круглые ими накатить. Хе-хе, это же панцирный жбук. Выпучив глаза, просипел Круг. А очень может быть, что и он. Не стал я с ним спорить. Тебе виднее. Панцирный жбук, упади на меня, стенка. Но как, когда я вернулся в забой, все дружно побросали работу и насели на меня с вопросами. Пришлось ультимативно заявить, что дважды рассказывать не собираюсь, ведь принцесса Мими обязательно потребует повторить. Тем более Бобо ушел с очередной корзиной. А как известно, бро очень любит рассказы. А когда выяснилось, что Круг наколотил почти на две нормы, я велел выдвигаться в пещеру отдохновения. Многое надо следовало обсудить и обдумать. А самое удивительное, никто спорить не стал, даже Круг, хотя было видно, что он готов колотить и дальше. Казалось бы, в плену, в рабском ошейнике за хрена надрываться на дядю, но дай Бубучу правильный инструмент, поставь на богатую, а еще лучше, как здесь, редчайшую жилу, и он сам из себя стахановца сделает. Не зря говорят, подгорный народ фанаты этого дела. Поэтому похватали корзины, кто сколько мог, и пошли на выход. Только я с пустыми руками. Под удивленными взглядами туманно ответил, а я уже загрузился по полной. Так и дошли до развилки, где находился прислоненный к стенке шар мокрицы и медитирующий на него, задумчиво почесывающий макушку Бобо. Как? Расскажу. Главное, порадуй меня, эта хрень представляет хоть какую-то ценность. Панцирный жбук, ценность, расшумелся Круг. Ну ты и спросил. Конечно, спросил. Я с этой мокрицей переростком так накувыркался, что просто жажду узнать, стоило ли оно того. Уф, облегченно выдохнул Бобо. Это ты притащил, бро, а я уж думал, иду туда, нет такого, иду обратно, лежит. Все решал, пойти вам рассказать или самому разбить. Разбить, хы-хы, Круг всплеснул руками. Даже тебе, могучий друг, вряд ли удастся разбить панцирь жбука. Уж без хорошего кузнечного молота, точно. Да и с ним, кто бы тебе позволил ломать такую вещь. Значит, жбук полезная скотинка, подвел я итог. Прежде всего, это деликатес, а остальное, но не менее ценное, потом, съедобно, быстро среагировал Мур. Еще как, и как выковырнуть начинку, знаешь, добавил я, конечно, фыркнул Бубуч. Тогда покатили к принцессе, по дороге подробности расскажешь. В целом, панцирный жбук креветка-амфибия, редкая, деликатесная животина, обитает только в больших подземных озерах. Правда, подгорный народ наловчились разводить их в неволе. Типа как мы раков, но гурманами особо ценятся именно дикие жбуки. Ловит их без всяких проблем и нереального преодолевания сетями на берегу или специальными нырёдами в воде. Жбук хорош в жареном, вареном, печеном, сушеном, соленом и иных видах. Кому что больше нравится. Также он отлично идет, особо дикий, в сыром виде. А со специями вовсе великолепен. Как тот же, к примеру, тунец на земле. Некоторые экземпляры, весьма и очень дорогие, едятся гурманами только в сыром виде. Круг настолько возбудился, что не хотел даже слышать о том, что есть возможность принести дровишек и сварить креветку. Хотя бы часть. Потом, все потом, говорил он. Жбука надо есть сырым, пока он очень свежий. Вот как этот. Сварим, завялим и все такое после. А сейчас, с моей и Бобо помощью, он сделает все красиво. Опустив по команде Круга шар жбука в горяченький бассейн с минеральной водой, мы застыли в ожидании. Не любит они теплую воду, совсем не любит, прокомментировал Бубуч, стоя с бронзовым кинжалом наготове. Не прошло и пары минут, как жбук дернулся, слегка развернулся, потом еще развернулся, а потом приоткрылся. Круг молниеносным движением сунул кинжалом куда-то под жвалообразную челюсть. Креветка сильно дернулась и замерла. Достаем, разворачиваем. Мы, Бобо и я, без труда развернули жбука и уложили на спину. Ударил в особый нервный центр. Парализовал, не убил. Поясняя свои действия, Круг ловко вскрывал нижние сегменты панциря один за другим. Жбук уникален. Парализованный может пролежать пару дней и не испортится. Даже если мы половину от него отрежем. Пластины – очень ценная штука. Не требует особой обработки и много на что сгодится. Лапки, он откручивал их одну за другой, считаются самыми бесполезными, но нам тоже пригодятся. Я поднял одну из пластин с живота жбука, слегка изогнутый прямоугольник 20 на 60. Пластина легкая, тонкая и довольно гибкая, очень напоминает по ощущениям рог. Внешний панцирь много крепче, заметив мою заинтересованность, прокомментировал круг, большего размера и соответственно дороже. Столько можно сделать. Выдрав несколько сегментов, он уверенным движением стал вырезать розоватые куски плоти, очень похожие на крабье или рачье мясо. Их он резал тонкой соломкой, тут же обваливал в смеси соли и травок, купленных у Хоп, и укладывал в котел. Увы, продолжая работать, пояснял круг, но у нас нет ни специальной алхимии, ни инструмента, чтобы изготовить из него что-то полезное. Без этого никак. Гляжу, ты все делаешь с большим толком. Я кивнул на распотрошенного жбука, даже с опытом. Атош, довольно улыбнулся круг. Как только я осознал, что инвалид, то не стал посыпать шлаком голову. Начал учиться, где можно и у кого можно. Везде, правда, лишь до того порога, после которого без рун дальше не продвинуться. Но зато профессии, их есть у меня. Ну, а что касаемо панцирного жбука. Наша семья держала небольшую ферму по их выращиванию. Так что, сам понимаешь, он самодовольно подмигнул. Уж о них я знаю даже без рунной магии поболее всяких. Жбук был очень и очень. Не знаю, каков он в другом исполнении, но и сырой мне сильно понравился. Людям свойственно всегда сравнивать вкус чего-то незнакомого с чем-то знакомым. Причем, сами себя вгоняя в определенные рамки вкусового осознания, они лепят несуразности. Как хороший пример, киви. Опиши кому-то, что у него за вкус. Очень быстро нагородишь всякого, но так и не дашь хоть сколько-то достоверного описания вкуса. Скорее, запутаешься сам и другого запутаешь. А тот, кто пробовал киви, ему скажи киви и объяснять ничего не надо. Или вот крокодил. Многие пытаются сравнить его с курицей. Да ничего подобного, как по мне. Крокодил на вкус, крокодил и ничего иного. Так и жбук панцирный. На вкус панцирный жбук. Вкусный, отменный, а подбирать аналоги даже не возьмусь. И зашел он не только мне, но и остальным. Вкусно и питательно покушав, мы расположились в удобных позах и настроились разговаривать разговоры. День сегодня выдался плодотворный, богатый на события, и, хотя он далек от завершения, нам есть что обсудить. Сначала я рассказал и показал принцессе, что такое душилка и как она позволяет мне делать то, что я делаю. Потом о моем походе к озеру, эпической, как я тогда считал, битве с мокрицей. О том, что озеро однозначно имеет сообщение с поверхностью, скорее всего, во время сезона штормов, ибо откуда-то приносит древесину, и выход озера имеет, иначе давно бы подтопило все вокруг. Тем более на береговой линии, это я рассмотрел очень хорошо, явно прослеживается колебание уровня воды. Я вообще удивляюсь, почему шаман, да и в целом Хоббл так похренистически относится к таким местам, как Эльдорадо. Так я назвал пещеру с озером. Что за расслабленность, не понимаю. Может, парадигма Хоббл, задумчиво вставила Мими. Неподгорные жители все же, многое просто не сильно интересует в силу непонимания, а знаешь, прелестная Мими, очень умно, не смог не похвалить я принцессу. Что-то в этом есть. То, что не приносит выгоды здесь и прямо сейчас, вполне возможно, выпадает из зоны активного интереса. Нужны ли шаману и воинам ящерицы, крысы, мхи и лишайники? Не думаю, что они голодают. Территория, а зачем? Много воды, они не очень любят купаться, а от жажды не умирают вроде. Нам туда хода нет, ну и слава ушедшим. Умно, принцесса, умно. Вроде и ничего особого, чуток похвалил, а Мими малость порозовела. Остальные вроде как этого не заметили. Потом обсудили перспективы моих находок и моих возможностей. Круг довел до нашего сведения, что за несколько дней наколотит запас руды и вернется в забой ушедшей жилы. И руда там была богаче и, вот чует он, есть там еще сине-зеленые камешки, есть. С таким инструментом, как моя кирка, стоит приложить усилия и побиться в стенку, да. Мур, сообщив всем, как и при каких обстоятельствах получил от меня урок задания, отчитался. Ну, что сказать, почти нечего добавить. Опуская военное применение, все довольно грамотно. Разведка, само собой, разведка всего чего можно. Ресурсов, территорий, возможностей. Где, что, как, охота и собирательство. Организация нычек, особо ценного, если таковое появится, и в местах, на которые даже и подумать не смогут. Ну и так, еще чего по мелочи и что возникнет по ходу жизни. Долго еще трепались, и по делу, и так, рассказывая друг другу различные истории из своей и чужой биографии. Удивительный вечер, в одну из пауз произнесла принцесса. Спокойный, сытый, интересный, увлекательные истории, умные разговоры. брат, бабо, остальные». Она грустно улыбнулась. «Как бы не забыть ненароком, что мы в рабских ошейниках, в плену». «Да», — поддержал ее круг, — «запали тут сейчас костер, и легко можно представить, что я сижу в одной из старых штолингорода под горой, с друзьями». Все как-то непроизвольно вздохнули. «Ну, не надо грусти, мадемуазель Кис-Кис», — подмигнул я Мими. «Вот, прихватил кое-что специально для тебя». Достав из внутреннего кармана крупную розетку многолепесткового лишайника, отсвечивающего несколькими оттенками голубого, я протянул ее принцессе. Не прекрасный цветок диких прерий, конечно, и не лесная орхидея, но лучшие из того, что тут мне попалось. Мими взяла протянутый подарок, некоторое время смотрела на него странным взглядом и вдруг прикрыла лицо пушистым хвостом. Потом вскочила и быстрым шагом удалилась за свою стенку. «Кажется, я косяк упорол, но ведь не делал ничего особенного. Стократно извиняюсь». Я бросил взгляд на Мура и Безухова. «Я как бы не очень сведущ в тонкостях традиций и обычаев Мя, может, что-то не то сделал. Просто у нас, там, откуда я родом, дарить цветы девушкам и женщинам не только желательно и пользительно, но и, можно сказать, святая обязанность каждого разумного мужчины». «Да нет, все нормально, Мо», — ухмыльнулся Мур. «И у нас подобное очень практикуется. Просто подарить цветок принцессе дома хрустального когтя, драгоценности народа и все такое. Многие ли решились, думали, мечтали, но решились. Открою страшную тайну. Я и бабо. Но это, сам понимаешь, совсем не то. Ты, получается, первый из посторонних мужчин, да еще и другой расы». «Волнительно», — растянул он губы в широкой улыбке. Из-за стенки раздалось хорошо слышимое шипение. «Ой, как волнительно», — не повелся Мур. «Надеюсь, это не того, ну, ничего, не нарушил особо, ну, последствий каких-то». «Нет, конечно, просто женишься на ней и все, бабо, держи, братца», — выкрикнула Мими, вылетая разозленной фурией. Бабо ловким и стремительным движением, выкинув длиннющую руку, схватил Мура, а тут и сестра подоспела. Град тумаков, скорее энергичных, чем болезненных, обрушился на спину Мура. «Ай, ой, уй, хватит, хватит, я пошутил», — вскрикивал Мур. Остальные радостно смеялись, и я бы тоже радостно смеялся, но хватало меня лишь на кривоватую улыбку. До сих пор мурашки стадами бегали по телу. Я не из пугливых, но чужие расы, чужие культуры, традиции. Кто знает, во что вляпаться можно, например, в женитьбу на принцессе. 1-0, юноша, 1-0. Я погрозил ему пальцем, сделал старого дядюшку Мо. «Пока». И я многозначительно пошевелил бровями. Постепенно все успокоились. И даже Мими перестала розоветь, кидать на всех косые взгляды и дергать хвостом. «Предлагаю», — взял я слово, — «сегодня лечь пораньше спать. Но прежде давайте кратко определимся с ближайшей стратегией. Круг рубит запас руды, дабы позаниматься более перспективной разработкой. Безухий и Мур у него на подхвате. Отсортировать, отнести, принести, подстучать, подержать и еще чего. Принцесса». «Так, стоп, опять косячу». Я окинул взглядом серьезно слушающих меня разумных, особенно внимательно глядящую на меня Мими. «Извините, принцесса, что-то меня несет сегодня», — раскомандовался. «Ты тут по статусу главная, и фактически все они твои люди. А я нагружаю, у тебя не спросясь. Неудобно получается». «Нет, получается, как надо», — покачала головой Мими. «Мы не люди, Мо, мы, Мя. У нас кроме статуса есть еще понимание пользы. Кто в чем разбирается лучше, тот и командует в данный момент». И Мур, и Безухий, и даже Бабо согласно закивали головами. «У нас ценится мастерство», — бухнул вслед за ней круг. «Если ты мастер, признанный другими, то в вопросе, где ты понимаешь, о чем говоришь, тебя всегда будут внимательно слушать. Стать мастером неумехи, по-родственному, балаболу или за деньги, невозможно. Так у нас, у Бубуч. Мы существуем под этими сводами уже 2 года, напрягаемся, суетимся, топчемся на месте», — продолжила принцесса, — «и только опускаемся все ниже и ниже. Я вижу, мы все видим, ты знаешь, что делаешь. За 2 дня с нами случилось хорошего больше, чем за 2 года. Поэтому командуй, господин Мо». «Спасибо за доверие». Я вполне искренне поклонился. «Только давайте договоримся. Я не 7 пядей во лбу, в чем-то менее компетентен, чем кто-то из вас. Что-то вовсе лежало вне сферы моих интересов, а многого я просто не знаю. Поэтому критика конструктивная, поправки, дельные мысли и предложения прошу высказывать, не стесняться. Обсудим, взвесим, порешаем. «Согласны», — за всех сразу ответила Мими. «Тогда продолжим. Принцесса на хозяйстве. Материальное благосостояние будет только расти, тут даже не сомневайтесь. Еда, ресурсы разные, одежда. Кстати, надо озаботиться обувью. Кто как, а я не очень привык стучать голыми пятками по каменистым покрытиям. Да, также на Мими организация и улучшение быта. Что, насколько необходимо и в какой очередности, говори мне. Подумаем, как и что. Все мы у нее на подхвате, если будет такая необходимость. Бабо, ты, бро, пока как основная грузовая сила, таскаешь корзины с рудой, а также на тебе изготовление ловушек, на крыс, на ящериц, на змеи вообще. Бабо серьезно и внушительно кивнул большой головой. Что для этого надо? Дерево, веревки. Камней и так хватает, будут. Ну и я. Основное, добыча еды, ништяков, разведка. Особенно перспективно, что и как впадает в озеро. Ну, и куда выпадает? И как ты собрался исследовать это? Скептически поинтересовался Круг. Подгорные озера они такие, неожиданные и опасные. Лодки нет и построить ее не из чего. Плот, он скривился. Не думаю. А вот данный вопрос. Я нежно погладил себя по мельчайшей щетинке на голове. Прояснится через некоторое время. И очень надеюсь, что положительно. А когда, не удержалась принцесса. А вот это, мои юные друзья, вы узнаете из следующей главы нашего романа. Следующей главы романа, удивленно задрала бровки Мими. Сказано, вся наша жизнь игра, и все мы в ней актеры. Перефразируя, мы все герои чьего-то романа. Надеюсь, что мы, как раз своего собственного. Эпилог. Головастик очень скучал по хозяину. Последний его приказ был охранять и защищать их плавающий дом, который хозяин называл Виктория Лаки. Красивый плавающий дом был. Сейчас останки его лежали неопрятной кучей на дне бухты. Тот взрыв, что оглушил головастика, разломал и покорежил корпуса, и задрал паруса, перекрутил, скомкал и оборвал снасти. Погружаясь, корабль ударился о край каменного карниза и, ненадолго зацепившись за него, провалился еще ниже, в ложбину меж массивных кораллов, на глубину метров 35. Там он и упокоился. Один более-менее целый корпус лег на остатки второго, сильно искалеченного, подгорелого, крест-накрест и накрылся изорванным такелажем с переломанной мачтой. Вторая волна, что ударила поверху, когда головастик только-только очнулся, даже тут, на глубине, пробрала его мелкой дрожью. Всплыв, он увидел, что весь берег усеян телами зеленых врагов. Некоторые из них слабо шевелились. Он мог бы вылезти из воды и добить их, но хозяин сказал защищать и охранять их дом. Поэтому он перетопил несколько коротышек, слабо цепляющихся за обломки лодок, и ушел на глубину. Охранять и защищать. Если бы головастик знал, что, выбравшись на берег и перебив жалкие остатки хобл, он нашел бы своего хозяина и вполне смог бы о нем позаботиться. До того момента, пока он не пришел бы в себя. Ну а там, если бы головастик не был настолько исполнительным, господин Мони очнулся бы в сетке очень ценной добычи, не познакомился с хобл поближе, не отправился в пещеры, богатые особой редкой медью, не встретился с принцессой народами и ее спутниками. И как бы все пошло дальше, кто знает. История не имеет сослагательного наклонения. Случилось так, как случилось. После той драки головастик снова подрос, окреп и усилился. Щупальца стали длиннее и крепче, шкура эластичнее и прочнее, когти острее, глаза зорче, чувства тоньше. Он открывал у себя все новые и новые способности и возможности своего тела, и это ему нравилось. Но еще больше ему нравилось, что его мысли стали много четче и глубже. Словно кто-то разогнал муть прибрежного волнения и настал абсолютный штиль. Стали понятнее многие слова и целые фразы, которые произносил когда-то хозяин. Головастик вдруг обнаружил, что вполне может выстраивать длинные логические цепочки размышлений, оперируя понятиями ранее довольно смутными, но ставшими теперь кристально ясными. Многие команды, которые раньше он выполнял потому, что так хотел хозяин, и которые приносили несомненную пользу, теперь открылись ему совсем с другой, осознанной стороны. Предметы, вещи, события, слова, поступки. Все заиграло новыми красками и смыслами. Если бы можно было поглядеть в интерфейс головастика, то мы бы увидели, что он стал 10 уровня. Еще не проснувшийся разум Туранна, но уже где-то совсем близко. Головастик знал, не чувствовал, не догадывался, а просто знал, что хозяин жив. Где-то там, жив и рано или поздно придет за ним. А значит, нужно хорошо выполнять свою часть обязанностей, охранять и защищать. Он собрал все маломальские обломки корабля, вплоть до кусочка веревочки, предметы и вещи, все, что разбросало взрывом, и все, что смог найти, и спрятал внутри относительно уцелевшего корпуса. В первые дни, да и ночи в придачу на печальные останки все так же жемчужно светящейся Виктории Лаки посягали всяческие гады-халявщики. Рыбы, моллюски, крабы, креветки, существа ползающие и плавающие. Все норовили пристроиться в корпусах и снастях погибшего корабля, и всем им головастик дал решительный укорот, перебил и сожрал. Поначалу он вступал в схватки с очень серьезными соперниками, то заломает огромного краборока, шипастого и многоклешневого, но клешней у него оказалось не больше, чем у головастика щупалец. Каждую руку краборока с острыми ножницами на конце он заблокировал своей рукой и пропек, включив огненную магию, сначала клешни, а потом и самого беднягу. Вкусный, кстати, оказался. Огромную морскую звезду, сильно ядовитую, жуть какую волосатую, где каждая волосинка, стрекала, и стреляющую электричеством, раздавил. Поднял камешек побольше и как сверху уронит. А затем еще один и еще один, для надежности. Долго дергалась под завалом, но сдохла. А то разломает непонятное существо, похожее на костяной дырявый и колючий шар, прицельно и больно бьющий противными звуковыми волнами. С одним представителем головоногих, огромным спрутом, чем-то похожим на самого головастика, они схлестнулись в честном поединке. Он приперся темной ночью, чтобы завладеть таким качественным и удобным жильем, как почти не пострадавший корпус катамарана. То, что там уже кто-то живет, его нисколько не смутило. Живет, значит, скоро не будет. Этот головоногий не обладал какими-то исключительными особенностями организма, чем так богаты воды Океании. Не обладал он и магическими свойствами. Просто много толстых, сильных и цепких, длинных щупалец, усеянных мощными присосками. Просто прочнейшая кожа. Просто феноменальная живучесть, наглость и уверенность в себе. Головастик сошелся с ним в чистом поединке. Щупальца против щупалец, шкура против шкуры, сила против силы. Воля, находчивость и терпение. Никаких иных своих способностей он применять не стал. Если бы об этом узнал хозяин, точно бы перепало на орехи. И, скорее всего, заслуженно. Но так ему захотелось. Вот они и сцепились в огромный клубок во мраке глубины. Жали, давили, пытались оторвать и удушить, ударяли себя и противника об острые кораллы, испятнали друг друга вырванными присосками кусками кожи, оторвали по паре щупалец. Но как не хотел бы головастик сразиться с пришлым чистой силой, само строение его организма этого не позволило. Ему-то дышать не надо, а вот сопернику очень даже. Нечего было передавить у головастика, чтоб перекрыть доступ кислорода, ибо он не дышащий, а вот у другого. Два дыхательных отверстия пережал, в одно щупальце засунул, одно в клочья разорвал, а противник возьми, да и помри. Да, много всяких приходило по первой, разных, вкусных и не очень, пока самые наглые и тупые не кончились, а слабые и осторожные стали обходить это место сильно стороной. И ладно бы всяческие монстры, с ними хоть опасно, но не скучно. Больше всего головастика напрягали мелкие посягатели, ракушечки, крабики, водоросли, уточки и губки, ежики да звездочки, и остальная подобная братья. Чуть отвлекаешься, уже наползли, зацепились, приклеились. Охранять так охранять, тут мелочей быть не может. Но как же они его достали? Головастик все когти чуть ли не сточил, отскабливая упорную мелочь от такелажа и корпусов. Когти-то у него аво-го, а вот поди ж ты. Некоторые мелкие совершенно безобидные вроде, но такие крепкие. Износ когтей идет чуть ли не быстрее, чем они восстанавливаются. Вот тут он и открыл для себя, неожиданно, смысл вспомогательных предметов. Например, длинного и прочного бронзового кинжала, который снял с одного из трупов упокоившихся на дне хобол. Он ведь и их обобрал, так, на всякий случай. Сам головастик много раз наблюдал, как хозяин использует различные предметы. И только теперь, вдруг, до него дошло, что это не часть его сути, а всего лишь вещи, облегчающие работу и помогающие в жизни. Бронзовый кинжал очень хорошо очищал мелкую поросль, и растительную, и животную. В ловких щупальцах он оказался отличным инструментом. Головастик как-то, для эксперимента, пропорол собственное щупальце. Без особых усилий, кстати, и зауважал кинжал еще больше, и стал использовать много шире. Вскрывал одним ловким движением раковины вместо того, чтобы раздавить, а то и вовсе проглотить целый, как это было раньше. Аккуратно что-то отрезал, вместо грубого отрывания или отгрызания. Проткнуть, разрезать, отковырнуть. Такая полезная вещь, оказывается. Головастик перебрал остальные подобные штуки, собранные с хобол. Увы, костяные, каменные ножи и наконечники были много хуже. Головастик брать их не стал. Громкий плюх, для его чуткого слуха, раздался однажды утром не очень далеко от останков корабля. Головастик заинтересованно выбрался из разлома корпуса, посмотреть, кто же так шумит на вверенной ему территории. Через некоторое время он услышал еще один всплеск. Стремительной торпедой он помчался в сторону источника шума и через пару минут оказался на месте. Практически мгновенно мимикрировав, притаился на богато обросшем цветной порослью плоском коралле. На поверхности воды, ярко подсвеченной солнцем, отчетливо просматривались темные пятна. Одно довольно большое и несколько значительно меньше. Так выглядел, к примеру, их дом с глубины. Хм, опять раздался всплеск. И головастик с интересом стал наблюдать, как большой камень, обвязанный веревкой, быстро пошел ко дну. Но самое интересное, что за веревку, ближе к камню, судорожно цеплялся зеленый коротышка, вертя головой во все стороны. Точно такой же, как те, с кем они сражались совсем недавно. Только совсем голые, и лишь на глазах были приспособления в виде двух лупастых полушаров, грубое подобие того, что использовал хозяин. Вот камень почти достиг дна, но зеленый уже отцепился и энергично погреб к поверхности, суетя короткими ножками и вовсю загребая длинными руками. Через некоторое время вверх стал подниматься и камень. Какое убожество! Поймал себя на мысли головастик, следя за сим скорбным плаванием. Он не знал, что такое убожество, но хозяин нередко выражался именно так, когда кто-то или что-то ему не нравилось. И сейчас, наблюдая жалкие потуги хобол добраться до поверхности, головастик осознал всю красоту и правильность этого слова – убожество. Именно оно и происходило. Так в воде двигаться нельзя. Некоторое время головастик наслаждался обретением смысла давно знакомого слова. Он очень любил, с недавних опор, и ценил такие моменты. Обретение смысла давно знакомого. Неважно чего, действия, предмета, слова. Хобол все же дотянул до поверхности. Через некоторое время, совсем с другого темного пятна опять булькнул камень с зеленым коротышкой. И снова картина повторилась. Быстрое оглядывание вокруг при погружении, отцепы экстренные, но неизменно убогое всплытие. И так раз за разом с разных пятен, на относительно равных промежутках булькали камни, доставляя коротышек ко дну. Не всем повезло вернуться к поверхности. Один так и не дотянул. Кончались и силы, и воздух. Пару раз энергично дернувшись, зелененький ныряльщик скрючился и тихо опустился на дно. Другой угодил в густой пук хищной водорослей. Ядовитых, цепких, безжалостных, хотя на первый взгляд совсем не опасных. Камень ударил прямо в центр их колонии. А уж неудачливого коротышку они спеленали, он даже отцепиться от веревки не успел. Они и судорожно дергающийся камень на веревке некоторое время вполне успешно удерживали, пока скудным инстинктом не убедились в его несъедобности. Да, глубины океании мир яркий, удивительный, красочный и разнообразный, но совсем недоброжелательный. Не разгони головастик из округи всех более-менее опасных тварей, ныряльщикам пришлось бы куда как хуже. Еще два десятка погружений, с медленным, но уверенным накрытием определенной области пространства дна, все время расширяющегося, и головастик вдруг прозрел. Они ищут Викторию Лаки. Именно в ее сторону, криво и неспешно двигаются темные пятна на поверхности. Он стремительно рванул вдоль дна под самое большое пятно и также стремительно оказался под ним. Мимикрировав под цвет поросшего мелкими паразитами и водорослями деревянного дна плота, он прополз к самому его краю и, оставаясь в тени высокого борта, осторожно высунул пару внимательных глаз над поверхностью воды. Так-так, полтора десятка бревен бочкового дерева, хорошо известного головастику, переплетенных веревками. На каждом по простенькой лебедке, по паре камней и дюжине коротышек. Некоторые те самые ныряльщики, остальные на подхвате. Угу, и таких плотов, семь, не считая того, самого большого, под которым он сейчас прятался. Головастик умный, хозяин научил его считать до 20, как раз по числу его щупалец двух рук, а также совершать простенькие действия вычитания и прибавления. Некоторое время он наблюдал и размышлял. Перетопить этих несчастных, что так беспомощно барахтались в глубине, он мог прямо сейчас, каждого по очереди, сколько бы их ни сунулось под воду. Но ему стало жуть как интересно, что же они предпримут, когда обнаружат их с хозяином дом. С такими-то возможностями, если честно, и сам хозяин под водой далеко не образец для подражания, мягко говоря, а зеленые даже на его фоне – полное убожество. Охранять и защищать, да, это головастик помнил, но ему было уже слегка скучно и сильно любопытно. Он решил посмотреть, что же будет. До самого вечера коротышки бомбардировали акваторию, медленно продвигаясь в верном направлении, но так и не дойдя до нужной точки. На ночь пришлые вытащили маленькие плоты на галечный пляж, запалили костры, натянули несколько кособоких шатров. Большой плот подогнали как можно ближе и поставили на якорные растяжки. Его-то и посетил практически бесшумной и незаметной тенью головастик. Посмотрел, пощупал, обнюхал, оценил. Большой плот, можно сказать, передвижная плавучая деревня. Ну, если судить по примеру их с хозяином дома, только вся какая-то убогая, да, большая, грязная, довольно примитивная и совсем некрасивая, суетливая, шумная, даже ночью, и вонючая плавучая хрень. Хрень. Головастик даже на несколько секунд зажмурил от удовольствия 3 из 4 глаза. Осознание и наполнение смысла слова, частенько вылетавшие из уст хозяина. Да, это не их изящный, удобный, красивый и стремительный дом, это хрень. Наблюдая, невидимый и неслышимый головастик не все понял из увиденного, а тем более услышанного, но кое-что определил безошибочно. К примеру, на большом плоту были зеленые коротышки иерархии повыше. У человека есть другое слово для этого явления – статус. Хотя это немного не одно и то же, но и ладно. Определять иерархию среди живых существ головастик мог практически интуитивно. Одна из природных способностей, помогающая выживать в неласковом мире. Вот одного такого статусного головастика и встретил в темном переулке. Нечаянно. Так-то он ничего брать не планировал с большого плота и вообще проявлять себя как-либо, но бронзовый кинжал на поясе зеленого он проигнорировать не мог. Был старший Фулюль, буквально на минуту отошел к борту отлети, нет его, кричали, звали, искали, как в воду канул, а он и правда туда канул, а у головастика стало 2 бронзовых кинжала. И с этого момента он понял, зеленые коротышки не только многочисленный и довольно опасный враг, но и ценный хабар. Так хозяин называл те штуки, которые постоянно собирал со всяких убитых существ, да и не только с них, вообще где только можно. Хабар. Головастик, сидя в глубине, удовлетворенно прищурил уже все 4 глаза, сравнивая оба кинжала, немного различающихся в деталях, но очень похожих по сути. Хабар. Какое наполненное новым смыслом старое слово. У него уже есть яркая бронзулетка, свернувшись клубочком. Она тихо и безопасно почивает в глубине его внутреннего кармана. Странное, непонятное, возможно, бесполезное, но очень красивое существо. Красивое, да, и этого для головастика достаточно. Бронзулетка только его. Вот теперь еще и 2 острых металлических когтя. Хабар. Какое вкусное и правильное слово. Какой славный сегодня выдался денек. Бомбардировка ныряльщиками продолжалась и на следующий день почти до самого вечера. До тех пор, пока один из коротышек не погрузился совсем рядом с останками корабля. Еще только дойдя до половины глубины, ныряльщик заметил Викторию и, выпучив глаза, исторгнув целую тучу пузырей от радости, наверное, рванул к поверхности. Так торопился бедняга, что еле дотянул. Через некоторое время все 7 мелких плотов подтянулись и обстреляли ныряльщиками место упокоения катамарана более плотно и точно. Обставили это место буями, кусками бочонкового дерева, на прочной веревке, прикрепленными к тяжелым камням, и, дело-то к ночи, вывалили на берег, отдыхать и праздновать. Шум, гам, песни да пляски, огонь костров до неба. Видно, очень были рады зеленые, что нашли корабль. «Ну-ну», — подумал головастик, наблюдая из кучи прелых водорослей в ленивом прибое пляжа за безудержным весельем. «Ну-ну», с самого утра хобальяна взялись за дело, один за одним, а то и сразу по 2, опускались зеленые коротышки к Виктории Лаки и цепляли к ней большие металлические крюки на толстой веревке. Не всегда это удавалось с первого раза, не всегда за что-то прочное, больше за разорванный такелаж, парус или еще что-то. Ныряльщики из хобал еще те, десяток секунд продержаться возле дна уже успех, и потому они цепляли за что попало, но сама тенденция головастику сильно не понравилась. Концепция выудить что-то крючком ему была хорошо знакома. Он и сам порой, утончив щупальце до тоненького шнурочка, просовывал его куда-нибудь в извилистую щель меж острых кораллов и цеплял когтем вкусного морского слизня, хитрого каменного бычка или еще что. Особо он этим занимался в детстве, но и сейчас нет-нет да извлечет какую вкусняшку из недоступного, как казалось жертве, места. Так что вот эта куча крючков, цепляющая их с хозяином дом, пожалуй, уже лишнее. Когда из глубины вдруг перестали возвращаться ныряльщики, раз за разом, стало понятно, что в деле, так хорошо начавшемся, что-то сломалось. На пятом не вернувшемся среди оставшихся ныряльщиков стал нарастать тревожный ропот. После еще трех сгинувших в глубине, они пошли в отказ. Можно бы было загнать их под воду и силой, ни фулюлем, ни шаманам совсем не жаль новобранцев хоба, из которых и состояла основная масса полудобровольных ныряльщиков, но какой смысл? Только утопить оставшихся? Недолгий совет раздумья, что делать немногочисленных фулюлей и шаманов, находившихся на маленьких плотах, закончился, считай, и не начавшись. Веревки, что в натяг были зафиксированы на лебедках, вдруг одна за другой стали резко ослабевать. Что это? Рассматривая конец чисто отбритой веревки, спросил Фулюль Гугун под удивленными взглядами остальных начальствующих хобл. «Это страшный зверь господина Мо», — мрачно ответил Фулюль Ктуц. «Его, обласканного и восстановленного в звании Фулюля лично великим вождем Хруунгом, и еще нескольких воинов хобл, что могли хотя бы приблизительно указать место потопления удивительной лодки, послал сам великий вождь. «Укажи место», — сказал Хруунг. «Найди мне эту лодку, и я тебя награжу, тебя и всех ныряльщиков». «Тебе я их отдаю в подчинение непосредственно. За подъем будут отвечать другие фулюли и шаманы». Это ответственное дело он выполнил. И даже слегка сожалел, что не всю операцию доверили только ему. Ведь, казалось, все идет так здорово. Но только до сего момента. Теперь Ктуц был рад, что ему дали задание только обнаружить останки лодки. Едва увидев срез веревки, он сразу уверился, внизу прячется злой зверь господина Мо, и перспектива поднять останки с глубины стала для Ктуца весьма сомнительна. Да, весьма. Какой такой зверь страшная? Такой, что кусай, грызи, души и бей воин на берег, а вода топи всех совсем. Вот какой страшный зверь великая господина Мо. Великая господина Мо, Гугун презрительно скривился и цыкнул смачным плевком сквозь редкие зубы. Моя видал этот Мо, там у позорной столба, в параше и муха обсерены. «Чучун твоя Мо, хы!» Остальные радостно и согласно кто гоготнул, а кто и криво улыбнулся словам Гугума. Ктуц спокойно обвел взглядом самодовольные рожи хобал и уставил свои глаза в глаза Гугуму. «Твоя очень храбрый, шуткует, твоя не видал великого господина Мо в драка. Он велик, он просто смотри твоя глаза, и ты совай сразу длинный язык своя задница. Сам великий вождь Хруунг говори с господином Мо как с великий воин. Однако моя думай, великий Хруунг, понимай чуть больше, чем мудрая и храбрая Фулюль Гугум». Глаза Гугума расширились, налились кровью, ноздри крючковатого носа гневно затрепетали. «Ты кто такой?» — выкрикнул он, полуобнажая кинжал, висящий на поясе. «Кинжал из черного обсидиана, качественно изготовленный, укрепленный, но... Ты кто такой?» Не остался в долгу Ктуц, вытаскивая много более дорогой бронзовый кинжал имперской работы. Окружающие сразу возбудились, закричали, заулюлюкали, предчувствуя схватку двух фулюлей. Гугун был моложе, из авторитетного и многочисленного брата желтого масла, под рукой старшего вождя Валды, что ходил под рукой самого Хруунга. Но Фулюль Ктуц был опытней, многое пережил из того, что пережить другим не удалось, и ему, как говорили, благоволил сам Хруунг. «Интересная схватка намечается, ша!» — выкрикнул старший шаман Хрхр, фактически главный в их мероприятии. «Усохли оба, драка потом, когда вернемся под суровые глаза великого вождя Хруунга». Он внимательно окинул взглядом присмиревших хобл, и фулюли, и остальных. «Связываться со старшим шаманом дурных нема, что твой советует?» — обратился Хрхр к Ктуцу. «Не знай», — честно признался Ктуц. «Зверь господина Мо под вода совсем страшный, моя думай, совсем-совсем. Выманить наверх, не знай», — опять пожал плечами Ктуц. «Зверь умный, однако, так моя думай. А если и вымани, моя думай, наша все совсем не рада будет». «Ладно», — шаман поскреб кривым когтем впалую грудь. «Айда на берег, думать буду». «Все думай», — прикрикнул он на остальных командиров. Плоты снялись и отошли к берегу, выгрузив хобал на пляж. Воины разбрелись кто куда, кто в тенек подремать, кто на охоту, а кто так просто. Это у начальства голова большая, пусть думу думают, а им, простым хобал, всегда есть чем заняться, более приятным. А начальство, и правда, засев под шатром, закидываясь закуской, что натащили послушные хоп, стали думу думать. А пока думали, все поплавки, обозначавшие место затопления лодки, вдруг собрались в кучу и поплыли на выход из бухты. Нича облегчать задачу зеленым утыркам, решил головастик, обрезая веревки от сигнальных буев отлично показавшими себя кинжалами. Так же, как ранее он отчекрыжил веревки от крюков, что нацепляли на Викторию Лаки, а потом собрал буи, оттащил их подальше, да и бросил на волю волн. Хе-хе. И кстати, крюки из неизвестного, но понравившегося своей прочностью и красноватым отливом металла, головастик с удовольствием прибрал внутрь корпуса катамарана. Хозяин точно будет доволен. Головастик очень скучал по хозяину. Однако, подумал Ктуц, с интересом наблюдая, как поплавки, собравшись в кучу дружной гурьбой, весело подскакивая на невысокой волне, устремились вглубь бухты. Остальные тоже наблюдали за этим. Кто со злостью, кто с растерянностью, кто ругаясь и выкрикивая проклятия. Хорошо, не я ответственный за всю эту компанию. Через день, к вечеру, на Викторию Лаки рядом стали падать камни, обернутые какой-то кучей странных тряпок. Много камней. Погружаясь, они дымили серо-зеленой мутной гадостью, быстро заволакивая густым облаком все окружающее. Головастик с интересом наблюдал странное явление, отплыв от подозрительной мути в сторонку. Через некоторое время из облака стали выскакивать дергающиеся рыбешки, ковылять ошалевшие крабы, спешно выползать ежи и моллюски. Не все. Часть существ отравилась, ибо это и было попыткой масштабного отравления воды вокруг останков корабля. Но, далеко не все существа пострадали от отравы. Кое-кто и вовсе не обратил на нее внимания. Тут, в океане, многие с ядами на «ты», чего уж говорить о головастике. Попробовав чуть-чуть гадкой водицы, он усмехнулся бы, если бы мог. Ему гадость не более, чем смех один. Засев в мутноватом облаке, он дождался первого отчаянного ныряльщика и, выскочив на него из-под коралла, сделал бу. Зеленый от испуга открыл в крике рот, выпустив кучу пузырей, хлебнул водички и... Головастику даже делать ничего не надо было. И на этом прения на сегодня закончились. На следующее утро на поверхности пятна плотов выстроились в равномерную шестиконечную структуру, соединенную балками и мостками. Для того, чтобы плоты не сносило от Виктории Лаки, хитрые коротышки расчалили их между берегом и большим плотом прочными веревками, на берегу закрепив их за толстые колья. А большой плот, отойдя на глубину, накидал в воду тяжелые металлические болванки из того же красноватого металла, что и крюки, а вместо веревок цепи из него же. Уж их-то, так по крайней мере думали хобл, страшный зверь обрезать не сможет. Головастик, и правда, не смог бы, но оставлять такую ценность, практически даром попавшую в его цепкие щупальца, да вы смеетесь. Пока на маленьких плотах стучали бубны и что-то завывали коротышки, головастик трудился в поте лица. Парочку чушек, легших на дно очень удачно, он сумел расклинить в массивных надолбах кораллов. Было нелегко, но с подросшей в последнее время могутностью он справился. Две других чушки, приднившихся, так сказать, не столь удобно, после недолгого размышления, следуя ассоциативной цепочке, он обвязал веревками и зацепил крюками, добытыми ранее, за крепкие кораллы. И сами чушки зацепил и даже цепи. Теперь скорее большой плот потонет, вытаскивая грузы, чем поднимет их со дна, а нырнуть и отцепить, хе-хе, вот это уже точно, смешно. Головастик нежно еще раз провел чуткими присосками по приятно гладким красноватым бокам металла, удовлетворенно щурясь. Это надо же, такую ценную вещь в воду кидать, совсем они там не соображают, что ли. Хотя, если кидать головастику, то тогда они молодцы, это правильно. Хорошие коротышки и хабар у них хороший. Головастик не знал точно, для чего нужен такой металл, но то, что хозяин очень будет доволен, он был совершенно уверен. Старший шаман Хархыр устало присел на раскладную скамеечку, и один из учеников тут же поднес ему кривой рог с укрепляющей и восстанавливающей жижкой. Противный на вкус, но весьма полезный и нужный именно сейчас. Попивая маленькими глоточками эту дрянь, Хархыр поймал себя на неуместной мысли, что все эликсиры, зелья и тому подобные штуки, что приходится принимать вовнутрь, у шаманов хобал всегда гадостного вкуса. Как ни старались они делать их хоть чуть-чуть повкуснее, ничего не получалось. А вот магические жижки других раз всегда лучше. Не сильнее, как правило, ну за редким исключением, мастерство-то у всех разное, но уж вкуснее точно. Приходилось пивать, Да, отчего так, только что Хархар и все его помощники закончили долгий, трудозатратный и редкий ритуал под названием «Мертвая вода». Его явное проявление – активное кипение поверхности, словно вода нагревалась в большом котле, но на самом деле температура воды оставалась такой же, как и обычно, и запах. Дышать испарениями мертвой воды совсем не полезно, так-то вроде хорошо, становится легко и радостно, но потом можно потерять сознание и очнуться с больной головой, шибко больной, а то и вовсе не очнуться. Благо Хархар это учел и поднял стенки запрета повыше. Кстати, удержание нужной зоны и глубины мертвой воды стенками запрета было одним из самых тяжелых моментов заклинания. Но теперь, когда ритуал закончен, все будет работать само по себе. Не зря считается, что шаманство Хобал медленное, но очень мощное. Да, трое суток будет стоять мертвая вода там, где ей указал старший шаман Хархар. Весьма, весьма умелый и способный. Да, Хархар, как и подавляющее большинство шаманов, да и магов тоже, не знал тонкостей механизма воздействия тех же ритуалов, заклинания и всего подобного на окружающие. Как происходит, от чего, почему так, а не иначе. Не тот уровень развития в постижении мира. Он просто пользовался результатом ритуала. После такого в воде не выживает никто и ничто. Все сколь-либо живое погибает, если не может убежать. Кто-то почти мгновенно, другие очень быстро, иные сопротивляются дольше, но так или иначе погибают все. Если бы современные ученые взяли пробу такой воды, они бы с удивлением обнаружили в ней полное отсутствие растворенного кислорода. То есть совсем. А может, что скорее всего, в мертвой воде было что-то и еще, что не подвластно современной науке. Кто знает, рыбы, моллюски, крабы, черви, актинии, да и все остальные, растительные и животные всегда чувствительны к соотношению кислорода в воде, ведь он сама жизнь, по сути. Кто-то может существовать при его меньшем количестве, кто-то только при большем, хотя лучше всего при норме, конечно, но при полном отсутствии не живет никто. Головастик с интересом рассматривал небывалое и удивительное зрелище. В огромном цилиндрическом столбе, охватывающем Викторию Лаки и приличное пространство вокруг нее, словно ограниченном невидимой пленкой, по всей площади вода вдруг вскипала мельчайшими пузыриками. И чем выше к поверхности, тем больше становились пузырьки, и количеством, и объемом, хаотично сталкиваясь, бурбулируя, соединяясь и отскакивая друг от друга. Они неслись вверх и бурлили с клокотанием и шумом, на самой поверхности. Все без исключения, кто мог хоть как-то двигаться, рванули из этой зоны. Шустрые, быстрые и сообразительные успели. Расторопные, но тугодумные кому как повезло. Медленные и те, кто не мог двигаться, увы. Головастик потрясенно наблюдал, как замирали в попытках покинуть губительную зону многие и многие. Моллюски вываливались из раскрытых створок, бросали свои раковины в тщетной надежде ускориться раки. Ползли из последних сил звезды и ежи морские, донные и придонные существа, кто выкопался в стремлении убежать, кто, наоборот, закопался поглубже, надеясь пересидеть. Увидали яркие, хоть и хищные, но прекрасные актинии. Судорожно извивались трубчатые черви, затухали сияющие мягкими неоновыми оттенками медузы. Особенно печально было видеть, как живые существа теряли направление и, находясь в нескольких метрах, а иногда и сантиметрах от спасительной границы, начинали двигаться обратно в гиблую зону. Водоросли, полипы, губки и даже сами кораллы, все и все неизбежно погибнут в скором времени. Головастик чувствовал это. Ужасно, неправильно. Головастик просунул свою псевдоруку в это враждебное пространство. Никакого яда, и вообще никакого дискомфорта. Он вплыл туда весь, и опять ничего. Но почему тогда все умирают? Головастик подхватил щупальцем какого-то рачка и выбросил его за пределы невидимой черты. Капля в море, вот как это называется. Единственный рачок в сонме живых существ, попавших в смертельную западню. Он устремил взор всех четырех глаз на пятна плотов, темнеющих на поверхности. В их глубине стал разгораться глубокий темно-красно-фиолетовый свет. Свет холодной ярости расы Туан-Наа. Он был не против схватки, он был даже ей рад. Независимо от того, велась ли борьба честно, хитро или с использованием подлых приемчиков собственного превосходства. Хотя, что есть подло, когда бьешься за жизнь с превосходящим противником. Но вот так убить многих, совершенно непричастных и вообще, безобидных. Головастик рванул кверху. Ктуц остался на большом плоту. Сказал, что его часть указания великого Хруунга выполнена, а на остальную славу и возможные богатства он не претендует. По меркам Хоббл чуть ли не признался в глупости и трусости. На него смотрели с ехидством и превосходством. Практически все командиры, от самого младшего до старшего, точно, и это ему еще припомнит. Может быть, с какой-то мрачной уверенностью думал Ктуц. Все захотели поучаствовать в великом шаманстве, непосредственно и рядом. Шаманы-то понятно, по делу. Остальные-то зачем? Постоять чуть в стороне, но возле, рассказать потом, как они, эгегей, такие смелые, умные, еще какие, что находились с оружием наготове, страхуя такой важный ритуал. Там и простых воинов более чем достаточно. Покрасоваться и примазаться, это понятно. Но разве он не рассказал про страшного зверя Мо, разве не предупредил? Глядели с презрением, чуть ли не плевались, зубоскалили. Слишком демонстративно, слишком самонадеянно. И вот это Ктуцу было непонятно. Зато он четко ощутил, где-то глубоко внутри, что не стоит именно сегодня и именно сейчас находиться на этих плотах. В последнее время чувство опасности дует ему в уши все более явственно, а он прислушивается к нему все более внимательно. Да, по плану после ритуала, где-то через сутки, в пятне мертвой воды не останется ничего живого. И если страшный зверь Мо не уберется оттуда, то и он тоже. А если и уберется, то заплыви он туда хоть на пару минут, умрет. А вот ныряльщики, оснащенные специальными амулетами, защищающими от шаманства, вполне смогут нацеплять крюков из драгоценной меди, между прочим, на удивительную лодку совершенно безопасно, и большой плот, подойдя поближе, поднимет ее останки на поверхность. Так это выглядело в идеале. Ктуц стоял и с непонятным для себя самого чувством смотрел, как закончился обряд, как устало присели и прилегли шаманы, бившие в бубны и срывавшие голоса в камлании, как ученики бережно укладывали камни силы, опустошенные во время ритуала, в специальные сундучки, как взбодрились фулюли и старшие воины, довольно гыгыкая и слегка выпячивая грудь. «Неужели, — подумал Ктуц, — я и правда обосрался?» Призрачное голубовато-зеленое, под цвет воды, тело выметнулось на один из плотов и врезалось в гущу Хоббл. Кто-то полетел в воду, кто-то заверещал, хватаясь за рассеченную рану, а кто-то упал и больше не встал. Миг, и тело скрылось среди волн. Еще никто толком не успел ничего сообразить, как страшный удар снизу по следующему плоту повалил всех находящихся на нем воинов. Некоторые упали сразу в воду и тут же ушли на дно. Раскоряченный кляксой на плот впрыгнул зверь Мо. Теперь Ктуц это ясно видел, он стал больше, мощнее и злобней. А еще в его щупальцах мелькнуло два кинжала. Шествуя на высоко поднятых ногах, он втыкал и полосовал этими кинжалами не успевших подняться Хоббл. Кого-то сжимал так, что слышался только треск костей и сдавленный хрип, кого-то ударял щупальцем, как бревном, снося в воду, где бедолага неизбежно тонул. И десятка секунд не прошло, как зверь снова ушел под воду, а на плоту остались только трупы. Заполошные крики и вопли, раздававшиеся на остальных плотах, суета и беготня в старании расцепить собранную конструкцию, чтобы быстренько рвануть к спасительному берегу, хотя к спасительному ли, доставили Ктуцу некое мрачное удовлетворение. «Хорошо смеется тот», — сказал однажды господин Мо, когда он гагача рассказывал ему про забавы Хоббл над пленными, напрямую намекая и на участь самого Мо, кто смеется последним. Он тогда ее не слишком понял, эту фразу, но запомнил. Была в ней какая-то перчинка, да, а вот теперь он ее полностью осознал. Вряд ли сейчас смешно всем тем, кто откровенно лыбился над нежеланием Ктуца прислониться к общему успеху. Следующий плот, хоть все держались на стороже после нескольких ударов снизу, неожиданно распался на части. Увы, защитники к такому не были готовы, ни прокачанные фулюли, ни шаманы во главе с Хархыром. Именно плот с основным, да можно сказать всем главным командованием, рассыпался у них под ногами. Хоббл попадали в воду, бессмысленно барахтаясь и истерично вопя. Недолго, правда. Ну, а тех, единичных, счастливчиков, что умудрились удержаться на расползающихся в стороны бревнах, цепкие щупальца скоренько утянули в глубину. Кирдык начальником, вполголоса подытожил Ктуц, почти неслышно в гамме, стоявшем на большом плоту от испуганных и возбужденных криков Хоббл. Кирдык, кстати, еще одно умное слово, что он подцепил от господина Мо. «Надо, может, что делай», — выкрикнул стоящий рядом старший воин, который его все же услышал. «Чё?» — повернувшись у него, спросил спокойно Ктуц. «Спасай надо», — то ли ответил, то ли сам спросил воин. «Спасай, смотри, Чучун. Еще дважды атаковал зверь Мо оставшиеся плоты, и каждый немного по-другому, но всегда эффективно. На последнем даже сошелся с воинами в прямой схватке. Неспешно вылез на край плота, наставив на сжавшихся в кучку бойцов свои кинжалы. Поднялся ужасным колоссом на своих ногах так, что стал минимум на пару голов выше любого хобл. По его телу гуляли ярко-красные разводы, перемежающиеся желтыми пятнами и полосами. Пульсировали, дрожали, создавая угрожающую картину. Смотрите, мол, вот я, ваша смерть. Смотрите, мол, вот я, ваша смерть. Кто-то метнул в зверя копье, кто-то топор. И то, и другое он легко отбил в сторону, а потом надвинулся на толпу, фехтуя кинжалами, неумело, но очень быстро отбивая упругими щупальцами ответные выпады. Зверь хитро и незаметно хватал другими зазевавшегося бойца за ногу и стремительно подтягивал того к себе. Скручивание смертельных объятий, противный треск, и мертвое тело небрежно отбрасывается в воду. Вот прихватил другого, обвив ему бока щупальцем на пару секунд и тут же отдернув из-под ответных ударов обратно. И дикий крик воина, повалившегося на плот. Ужасные, дымящиеся, обугленные раны на месте соприкосновения тела с присосками. Подвывая и катаясь от нестерпимой боли, он сам свалился с плота и тут же ушел на дно. Еще один, опытный старший воин, умудрившийся слегка ранить зверя, тут же попал в его объятия. Придержав одним щупальцем его тело, вторым чудовище оторвало вооруженную руку и отбросило воина в воду. От шока тот даже закричать не успел. Пал проткнутый кинжалом насквозь другой старший воин. Кажется, хобл даже удалось нанести зверю несколько ран, совсем не смертельных, если вообще существенных. Слегка подпалить одно щупальце амулетом, оплеватель, один из немногих, нашпиговал шкуру зверя, без всякого ущерба, десятком ядовитых стрелок, пока у него заряд не кончился, и пока ему не разорвали жабье горло острым когтем на конце просвистевшего щупальца. Три последних воина, совсем потеряв присутствие духа, сами кинулись в воду. Глупо, конечно, но Ктуц их не осуждал. Трудно сказать, что бы он сделал на их месте в такой ситуации. От ужасной развязки все на большом плоту затихли. В гробовом молчании зверь еще раз прошелся по плотам, поскидывал всех хобл в воду, раненые они, живые или мертвые, без разницы. Потом долго стоял и смотрел на большой плот и тихо скользнул в воду. «Чё делай наша фулю, Ктуц?» Ктуц повернулся и увидел, что все смотрят на него. Новобранцы хоба, воины и старшие воины, и даже парочка младших учеников шамана, чудом оставшихся на большом плоту. Получилось, что он, Ктуц, остался самым старшим среди присутствующих. Если только кто-то не захочет крикнуть ему: «Кто ты такой?» Но это вряд ли. «Будем плыви, большой гайгуль, давай выной, большой болванка, на берег валяйся кое-чё». И хоб тоже, кто-то ответил ему: «Совсем надо? Ну, моя бы возьми, говори моя, твоя брать малый плот, есть одна, твоя поплыть». Палец Ктуца указал на берег. «Не-е-е». Тут же пошел в отказ воин, со страхом глядя на воду. «Моя так и подумай». Ктуц криво ухмыльнулся. «Сколько хоб? 10 палец, может быть». Пожали в ответ плечами. «Бросай тут, плавай без них». Никто возражать не стал. Через некоторое время выяснилось, что якоря не поднять. Как бы ни пыжились хобл, как бы ни напрягались, даже одну лебедку поломали, но никак. «Это зверь Мо», — покивал головой Ктуц уверенно. «Кидай цепи», — отдал он тяжелый приказ. «Но этого медь, а моя не знай, Чучун», — взорвался Ктуц. «Твой дурак, моя получай от великий вождь большой кирдык. Если моя, сиди у позорный столб, хорошо, а может, моя сдохни от рука великого вождя, но моя должен, говори великий Хруунг, что здесь быть. Брось цепь, надо плыви, иначе страшный зверь Мо приходи ночь, и ваша уже не плыть совсем, никогда». Такая перспектива никого не обрадовала, и в целом в ней никто не усомнился. Цепи были сброшены в воду, и большой плот, медленно, но уверенно пошел из бухты. «Злой бухты», — так назвал ее Ктуц. Дважды храбрые и великие воины хобл, как они сами про себя рассказывали, отхватили тут знатных звездюлей. «Великие воины», — внутренне хмыкнул Ктуц, — «мой и его зверь, вот кто истинно велик». Но вслух такое он никогда не скажет. А самое главное, он дважды выжил в этих бойнях. Может, это не просто так? Головастик долго провожал взглядом уплывавший плот. Ярость давно ушла. Раны. Что раны? Немного поболят и пройдут. Теперь надо собрать весь хабар, очень тщательно. Осмыслить все произошедшие, разложить по полочкам. Как кто сражался, что он сделал правильно, что нет. Зеленые коротышки хоть и гадкие, но с ними было не скучно, и еще некоторое время некогда будет скучать, да, некоторое время. Если бы головастик мог вздохнуть, он бы это сделал, глубоко и протяжно, он очень скучал по хозяину.